Глава 32. Ночной заплыв. Людмила и Олег Иванович с замиранием сердца следили за тем, как Тинчурин приближается к противоположному берегу реки. В тишине кладбищенской ночи его прыжок в воду прозвучал, как небольшой взрыв, но теперь Геннадий Егорович плыл бесшумно, плавно прикасаясь к поверхности воды. И чем ближе он оказывался к кладбищу, тем незаметнее ему хотелось стать. Когда до берега со стороны кладбища осталось всего ничего, Геннадий Егорович решил, что это как раз то расстояние от обрыва, на котором он должен был упасть в воду, когда уходил от погони. Обернувшись назад, он увидел, что Взоровы оказались намного левее его. Поразмыслив, Тинчурин понял, что его отнесло течением, и что место, где остался его плащ, должно быть выше по реке. Он погреб вверх. Он плыл до тех пор, пока Взоровы не оказались правее его настолько же, насколько до этого он был правее их. Настал решающий момент. Нужно было нырять. На плечо Тинчурина была надета резинка, а под ней белая палочка с голубой начинкой, так называемый химический источник света, сувенир от его друга, увлекающегося подводной охотой. Внутри этой палочки находилась стеклянная капсула с реактивом. Еще вчера Геннадий Егорович и представить не мог, что ему когда-нибудь пригодится подарок приятеля. А теперь пришло время его испытать. Он вынул палочку и сложил ее пополам. Стеклянная капсула внутри треснула, реактив вылился, и палочка засияла ярким голубым светом. Тинчурин набрал воздух в легкие и нырнул. Взоровы, наблюдавшие с берега, видели, как Тинчурин переплыл реку, поднялся вверх по течению и зажег светящуюся палочку. Затем он исчез под водой, но они продолжали видеть уходящий ко дну мерцающий свет. «Люда!» Людмила почувствовала холодную руку мужа, вцепившуюся ей в плечо. «Что?» — спросила она шепотом. «Там кто-то есть». Теперь и Людмила заметила движение над обрывом на другом берегу. Олег Иванович потащил ее за кусты. Сквозь ветки они увидели, как несколько черных силуэтов прошмыгнули между могил и исчезли в темноте. «Как ты думаешь, они видели нас?» «Не знаю». «А Тинчурина?» «Вряд ли. Он был слишком близко к обрыву. Но нас они заметить могли». «Что же нам делать?» «Не знаю, Олег. Будем надеяться, что сюда они не доберутся». «Скорее бы Геннадий выплыл назад». «Хорошо бы, но не так-то просто найти что-нибудь ночью в реке». «Люда, смотри, смотри!» Среди могил появились новые фигуры.